Добрый день. В студии доцент Ольга Николаевна Четырякова, член Академии геополитических проблем. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Мы по просьбе зрителей, потому что я смотрел ролик, я читал отзывы о нем, мы по просьбе зрителей продолжаем тему образования, потому что оказалось, что эта тема действительно достаточно насущная, достаточно важная. Мы должны с вами поговорить о том, как происходила перестройка образования у нас в стране после перестройки или в ходе перестройки, скажем так. Не в ходе перестройки, да. Но вот мы не случайно первую часть вот нашей беседы посвятили тому, как происходила перестройка глобального образования, потому что то, что происходило у нас, невозможно понять вне контекста этих процессов общего. Вот. И поэтому то, что происходило у нас, начиная с перестройки, это просто полностью вписывалось в планы, в проекты и в соответствующие программы западных центров. Ну, не надо сказать, что когда у нас перестройка начиналась, только начиналась, конечно, вот этой системе образования ей придавали ключевое значение. Потому что понятно, что перестройка, она невозможна без перестройки сознания. Это было первое, что нужно было осуществить. Причем нужно было осуществить перестройку именно сознания в таком русле, чтобы это полностью отвечало вот этому глобальному видению, а никоим образом не национально традиционному, куда уже направляли вот эту перестройку патриотические силы. Поэтому, значит, вот с самого начала внимание было уделено очень большое. И надо сказать, что вот этими лабораториями, центрами, которые осуществляли разработку тех проектов, на основе которых должно было перестраиваться, вот, они ими в качестве них служили лаборатории, инновационные центры и новаторские школы, которые в 1988 году были объединены в такой временный научно-исследовательский коллектив, который назывался «Школа», который возглавлял Днепров. Вот. И именно там тогда под влиянием и было достигнуто то, что стали работать с преподавателями и с учителями. В 1988 году прошла первая конференция образовательных учителей, на которых уже тогда, это подчеркиваю, в 1988 году были фактически там изложены те принципы, которые потом ложились в основу инновационных программ. То есть там подчеркивалась необходимость вариативности, да, альтернативности, плюрализма, многоукладности образования, то есть фактически всего того, что должно было вести, в итоге привести к размыванию единого образовательного пространства. То есть вот эти принципы уже были заключены тогда. США была такая история, на самом деле. Да. Вот я подчеркиваю, это 88 год. Ну вот. И все это опиралось, говорю, на целую сеть вот этих инновационных школ, школ Эврика, из среды, которые, в общем-то, Днепров и вышел. И затем, когда он в 90-м году становится министром образования, то это все начинает уже реализовываться на государственном уровне. Вот. И вот этот период с 90 по 92 год очень важный, потому что это был период, когда необходимо было подготовить российское общество к переменам. То есть это был такой этап подготовительный. Значит, что служило основным фактором? Да, основным фактором вот в этой перестройке сознания тех, кто потом будет эту систему перестраивать. Основным фактором служил внешний фактор. И надо сказать, что сам Днепров об этом рассказывает в своей книге «Международное сотрудничество в сфере образования», которая вышла в 2007 году, где он очень подробно описывает и рассказывает, какие средства, какие влияния, кто осуществлял. И главное, вот, что он подчеркивает, что международный фактор стал основным. То есть международное сотрудничество стало основным фактором перестройки образования, ну, это, да, инновационного развития образования. Вот, значит, были подписаны соглашений. Значит, соглашение с Международным банком, со Всемирным банком, с фондом Сороса, значит, фондом Карнеги, с правительством Бельгии, Нидерландов. Нидерланды брали очень активную роль в этой сфере. В первой передаче ЮНЕСКО вспоминали. Да, тоже, да. Тоже участвовали ли они в этом вот внешнем управлении по переводу образования на новые русла? Ну, естественно, потому что Международный банк и Всемирный банк, да, он финансировал эти программы, которые разрабатывались как раз вот под опекой ЮНЕСКО, в рамках ЮНЕСКО, и то, что те программы, которые проводил очень активно сотрудничали с нами, вернее, фактически, наверное, ключевую роль, самую главную роль, это министр образования Нидерландов, который тогда как раз состоял в правительстве, неолиберальном правительстве Люберса в Нидерландах, а это было такое крутое неолиберальное правительство, Люберса называли голландским Тэтчером. ну, то это было, так сказать, очень показательно. И, соответственно, он как раз вот действовал в духе вот этого глобального образования. И дальше все программы, которые они финансировали, значит, это что финансирование новых учебников, да, далее, то есть печатание новых учебников, далее, это, значит, создание курсов, ознакомительных курсов языковых, далее, это формирование переподготовки, да, кадров, учителей, подготовка, главное, менеджеров вот, в системе образования. Одну из важнейших ролей играл, конечно, фонд Сороса, который изначально сделал ставку на гуманитарное образование. Форос – это вообще особый случай, потому что он считал, обычно что Сороса главное и поминают вкладывать... с учебниками. Форос упоминает, потому что он считал, что главное, вообще ключевое направление – это перестройка сознания, перестройка менталитета, производство нового сознания, как он говорил. Поэтому говорит, без коренного изменения гуманитарного образования в России перестройка не пойдет. Знаете, кого еще обычно поминают? Ходорковский в свое время тоже брал под опеку именно образовательные системы. Все время рассказывали, какой он прекрасный человек, меценат, не жалеет денег на образование, какой он молодец. Ну, конечно, но это все, исходя из того принципа, о котором мы с вами говорили, да, древневосточного принципа, хочешь победить врага, воспитай его детей. Поэтому они смотрели в корень, и они вкладывали именно туда, да, ту сферу, которая в дальнейшем должна была принести вот эту вот прибыль. То есть, я бы только одно подчеркнул, что образование – это вообще вопрос безопасности государственной, по-хорошему. Конечно, естественно. Исходя вот из этой даже схемы. Безусловно, поэтому они прекрасно понимали, что они бьют ключевую точку, которая как раз вот эту национальную безопасность разбивает вдребезги, потому что без духовного суверенитета, без суверенной системы образования, как мы говорили, невозможно вообще говорить ни о какой системе образования, потому что это формирование государственного мышления, государственного подхода, государственного менталитета. Вот сейчас у нас в результате всех этих реформ, как мы скажем, вот, фактически осталось очень мало людей, которые могут, во-первых, аналитически мыслить, которые могут мыслить масштабно, в-третьих, которые могут подниматься на уровень государственного, да, мышления и понимать, что такое государственный интерес. Фактически вот этого сейчас мы не найдем. То есть таких людей осталось крайне мало. И самое главное, что сама вся система образования, она направлена на другое. Вот, она направлена на то, чтобы готовить людей, которые могли бы приспособиться и максимально к глобальному рынку труда, больше ничего. Вот, это мы под прошлым годом, то есть это на это и рассчитано формирование компетентностей, то есть компетентный подход, он готовит, так сказать, людей, которые обладают той суммой знаний, которая необходима заказчику, то есть бизнесу. Все. Давайте вернемся к тем структурам, которые проводили реформу. Интересно, да, что сам Непров говорит, что за эти только годы, 91 по 93 год, вот на все это дело было передано 700 миллионов долларов. Ну, по тем цифрам это, конечно, то есть по тем временам, конечно, это немало. Ну и, соответственно, очень большое внимание, как я уже сказала, уделялось подготовке кадров будущих перестройщиков образования, то есть менеджеров от образования. Поэтому не случайно именно в 92-м году создается у нас совместный российско-американский международный университет, главой которого стал Попов, ректором которого стал Попов, и который как раз Гавриил должен был... Попов. Гавриил Попов, да, подготавливать бизнесменов, в том числе и для сферы образования на основе новых вот этих глобальных рыночных ценностей. И, соответственно, тогда же в 92-м году создается Высшая школа экономики, вот, в которой тогда фактически полностью господствовали американские эксперты, американцы, которые... Она создавалась это по инициативе Всемирного банка, то есть фактически вышка, которая сегодня представляется как некий мозговой центр либерализма, да, на самом деле она просто ретранслятор идей, которые передавают, естественно, из-за рубежа. То есть это вот такой передаточный механизм. То есть эти программы, которые они разрабатывают, на самом деле спускаются извне. Ну вот, и вот оно стало главным опорой, потому что потом видим, что именно вышка превращается в вот этот вот центр, с которого радиирует всю эту перестройку, с которого спускались программы, с которого спускались соответствующие документы, материалы, и который курировал весь этот процесс в дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня. Вот, видим, что тот же товарищ Фрумин, который у нас возглавляет, как он называется, Институт образования, да, Высшей школы экономики, непосредственно участвовал в подготовке стандартов образовательных для общего образования начального 2009 года. Вот, и активно участвует и в других инновациях. Так что вот это вот был первый период, как бы, так сказать, такой вводящий, да, подготавливающий к тому, чтобы перевести Россию фактически под внешнее управление в сфере образования. Ну вот, а самое главное начинается уже после октября 1993 года, когда фактически страна оказалась в тяжелейшем положении, да, экономика оказалась разрушена. И в этих условиях фактически действительно при Ельцине мы перешли под внешнее управление во всех сферах, включая и образование. Вот тогда, в 1993-1994 году, Всемирный банк, да, разработал документы, о которых мало кто знал. Вот, их представил Ильинский, ректор Московского гуманитарного университета, который непосредственно видел, поскольку они были для служебного пользования, то есть их нигде не публиковали, и не крайне мало кто знал. Вот, и в этих документах, которые называются «Россия. Реформирование образования», да, открыто прописывалось, как они себе мыслили, то, что должны были с нами сделать. То есть речь шла фактически о разрушении традиционной системы образования, российской системы образования, вот, для того, чтобы то образование, которое они собирались создать, как там было написано, могло удовлетворить новые потребности неплановой рынка и открытого общества. То есть изначально было указано, да, что все образование России должно было построиться под требования рынка. И дальше там вот шли такие рекомендации, даже не рекомендации, а положения. Да? Закрыть педагогические институты, привлекать учителей из числа выпускников как университетов. Закрыть профучилища, которые не могли провести структурную перестройку. Установить минимальные стандарты гражданственности, которые сводились к способности правильного чтения карт, объяснения на иностранном языке, правильному заполнению налоговых деклараций. И дальше там любовь к российскому искусству и литературе, а также терпимость к другим социальным группам. Ну, естественно, какая-то доля дается. Это даже, кстати, вот план, если мы прочитаем план нацистский ОСТ, то там тоже, так сказать, да, нашим русским детям оставался какой-то необходимый минимум для того, чтобы можно было как-то что-то понимать, ориентироваться в этой жизни, минимум образования. А дальше, так сказать, все переводилось на немецкий язык и превращали наших детей в дешевую рабочую силу. Я как человек, который читал план ОСТ, Хетлинга, который. Да. Я вам могу сказать, что то, что произошло в 90-х годах, от плана ОСТ не отличается ни на йоту. Да-да-да, вот мы тоже всегда, когда со студентами это дело изучаем, то я вот и прошу их обратить именно на это внимание. Ни в деталях, ни в чем не отличается ни на секунду. Ну, ни одним моментом. Ну, учитывая, да, что все документы немецкой разведки, работающие и немецких центров, которые разрабатывали программу для советской России, были аккуратно вывезены в Штаты, и именно немецкие специалисты подготавливали, да, специалистов Центрального разведывательного управления, то это совершенно все спокойно объяснимо. Я даже момент такой отметил. Ведь в 1942 году было заседание, на котором уже стало понятно, это было подчеркнуто в Третьем Рейхе, что Россию могут видеть только русские. То есть, это я на полном серьезе говорю, тогда уже ведомство Розенберга стало собирать такие вещи, как съезд историков. Это оттуда началось, это тогда начали готовиться, это все как бы уехало в Соединенные Штаты, то есть съезд историков. Поэтому то, что образование стали впоследствии перекраивать, я вам говорю, что я, как человек, который читал план ОСТ и примечание к плану ОСТ, и не одно примечание, их там как бы два есть, а в документах проходят примечания, я могу сказать, что то, что произошло в перестройку, от плана ОСТ не отходит ни на йоту. Он прям вот, не знаю, там, возможно, еще печати с орлами остались, как бы у тех, кто это реализовывал. Понимаете, политики, государственные деятели, государственно мыслящие, стратегически мыслящие, они всегда понимали роль образования, во всем та же эпоху Сталина. Да? Вот, сегодня у нас не понимают этого. Вернее, враги это понимают, они это знают, они делают, да? Они его приспосабливают к своим интересам, то есть фактически они контролируют сознание наших детей. А те государственные деятели, вернее, даже меня язык не поворачивает назвать, и государственные политики, которые сегодня вроде бы должны представлять интересы России, они фактически не имеют никакого понимания относительно того, что такое система образования. Поэтому у нас до сих пор в обществе это не как бы такое остаточное отношение. Да? Это некая какая-то производная сфера. Вот, не понимаешь, что это ключевая сфера. Поэтому об этом всегда говорят, когда только уже возникают наиболее острые проблемы, да, там связанные с финансированием, там с перестройкой, что-то такое вот одиозное. А в целом о том, что это основ отсюда все идет, да, от того, как мы воспитаем наших детей, причем с самых ранних лет, зависит вообще, сохранится ли наше общество, наше государство, этого понимания, к сожалению, абсолютно нет. Так вот, эти Всемирный банк нарабатывать эти положения, в общем-то, фактически прописал то, что в дальнейшем будет осуществляться. Там, кстати, еще речь шла о том, что необходимо, нельзя повышать долю расходов на высшее и среднее профессиональное техническое образование в общем объеме ВВП, если они до этого не будут серьезно реструктурированы, и передать ответственность за выбор учебных материалов из министерства самим школам, так сказать, да, чтобы школы определяли, соответственно, всю систему. Там, снова американская модель, то есть там школы определяют, по какой программе им учиться, а им носят такие коммивояжеры, различные программы, и школа сама выбирает, а из-за того, что школа должна еще и показатели показывать при этом, то они выбирают программы полегче, для того, чтобы были получше показатели. В результате вымыли американское образование просто в ноль. Да, ну прям по этой модели совершенно верно, один к одному, вот и должно было. Поэтому я не удивлен, это все слышу. Да. И прописывалось уже тогда, тоже высказано не было мнение о несправедливости и неэффективности экзаменационной системы, что стало бы основанием для введения ЕГЭ. Ну вот, и дальше в 97 году предоставляется крупный займ, начинается после этого вливания, вот, и фактически вот заработал этот процесс. Действительно, реально начинается перестройка, причем, значит, эта перестройка, она имела, можем выделить две ключевые структуры, которые за нее отвечали. То есть первый – это был штаб так называемый инноваторов-рыночников. Вот. Это, естественно, Высшая школа экономики, которая для того, чтобы это все заработало, создала еще соответствующие два центра. Первый – это был такой центр стратегических разработок, как раз такого аналитического центра, да, и председатель совета центра тогда был Греф, и вице-президенту Набиуллина, которая является женой Кузьминова. То есть это, так сказать, еще и связано все на отношении личного. Да? А вот Кузьминов ректор школы до сих пор. То есть он с самого основания до сегодняшнего дня. И вторая структура, которую они создали в 2001 году, то есть было ясно, что очень трудно донести до общественности все это, нужно будет как-то ее подготавливать и как-то ее ломать, вот, проще говоря, да, то в 2001 году была создана аннексация, которая до сих пор играет очень важную роль вот в ломке нашей системы образования. Это Российский общественный совет по развитию образования, РОСРО. Он должен был привлечь как бы общественность, там, ректоров, да, представителей образовательных других учреждений. Но фактически ключевую роль, опять-таки, там играли люди из Высшей школы экономики вот, в совете. Потом, если мы посмотрим совет РОСРО, то мы видим, что там большинство именно эти деятели, эти люди. Значит, главное для них стало выбивание дополнительных средств из бюджета на реализацию этих проектов, вот, и, соответственно, пробивание, то есть проведение всего этого жизни. В 2001 году утверждается программа модернизации российского образования на период до 2010 года, где было прописано как раз, да, вот все эти инновации, включая в том числе и ЕГЭ. Да? Но самое главное, что стало ключевым моментом, это разработка новых стандартов. А это вообще особый случай, потому что стандарт, вот это то, что мы сегодня называем федеральным государственным образовательным стандартом, ФГУС, это основной инструмент перестройки или основной инструмент ломки нашего образования. Там, в чем там суть? Дело в том, что, значит, до этого у нас были всегда прописывались очень четко, да, соответствующие программы, которые предусматривали, значит, содержание процесса, предметы, дисциплину, все прописывалось очень четко. Это обеспечило, во-первых, высокий уровень образования для всех, во-вторых, это обеспечило единую систему, да, образовательную. Значит, в 92 году был принят, значит, закон, первый закон об образовании, реформистский, в котором прописывалось, уже было использовано это понятие, прописывалось государственный стандарт. Вот, значит, вот что такое государственный стандарт, позже, несколько позже, так сказать, да, его содержание объяснил Днепров. Значит, стандарт, он предполагает отказ от четкого прописывания необходимого минимума знания предметов и дисциплин, вот, и предполагается бы некие рамки, да, в рамках которого, так сказать, рамки, вот, внутри которых можно уже присутствовать многовариантность там, и все прочее. То есть можно толковать очень широко и общо, но главное вместо знаний, конкретных знаний, которые определяли раньше вот эти программы, у нас стоит компетенции. Вот. Поэтому по результату передаче, мы говорили, как, вот те самые компетенции, которые были прописаны в документах круглого европейского круглого стола. То есть компетенции, они заменяют знания. Вот этот вот стандарт, он как раз и должен был утвердить компетенции вместо знаний. То есть, соответственно, меняется вся программа. То есть стандарты формулируются таким общим, таким языком, да, что, в принципе, можно преподавать что угодно и как угодно, а главным результатом, да, являются вот эти компетенции, которые, опять-таки, никто не понимал, как их толковать. толкуют и что они собой представляют. И вот если в 92-м году этот закон только прописал, то теперь нужно было сделать так, чтобы эти стандарты, они могли определяться не государством, не законодательным органом, вот, а другими структурами. Вот, и происходит интересная вещь. Значит, что? Значит, в 98-99 годах значит, принимаются стандарты первого поколения, государственный стандарт первого поколения, да, которое было прописано. Компетенция только, это понятие только присутствовало, но все-таки вот эти стандарты, они еще представляли собой перечень соответствующих дисциплин и мер. Поэтому они их никоим образом не могли удовлетворить. Нужно было ввести именно такой стандарт, который бы закрепил компетенции и убрал бы, так сказать, вот эту вот обязательную содержательную часть, обязательный минимум. Вот. И начинается вот эта вот битва за стандарты, которая значит, заканчивается следующим. Вот смотрите, в 98-99 годах это принимается стандарт, да? Но он не был закреплен законодательно. Хотя по закону он должен был быть закреплен, но после октября 93 года они не стали выполнять это положение, и фактически этот стандарт так и повис в воздухе. То есть он не был закреплен как закон. Да? И воспользовавшись этой ситуацией, да, начали работать, они начали разрабатывать, была создана соответствующая группа, курируемая, так сказать, естественно, Высшей школы экономики, вот, которую присутствовал Днепров и другие товарищи, которые стали разрабатывать параллельно с этим стандартом новый стандарт. Новый стандарт, который был принят в 2004 году. Вот. И получилось так, что, значит, в 2004 году, когда они новый стандарт написали, поскольку он тоже не был, да, закреплен как закон, но и тот тоже не был законом, получилось, что, так сказать, такое, какое двоевластие. Да, и тот стандарт действует, и этот стандарт, и стали выпускать учебники уже, да, соответствующим, значит, вот, ориентации вот на этот стандарт 2004 года, в котором, так сказать, присутствовала уже компетенция. Это был уже совершенно новый закон, такой революционный стандарт. Вот. И пошла, началась вот эта вот полная неразбериха, ломка, когда стали печатать новые программы, да, новые школы, и объяснить, так сказать, да, так, к чему, да, должна следовать школа, было уже крайне сложно. Что такое компетенция? Так и не объяснили никому до конца. Компетенции нет. Компетенции прописываются уже в программах, которые принимают учебные заведения. Вот как им нужно компетенции, вот такие они вставляют, да. Вот. А в самом стандарте прописано самое существенное. Мне хотелось понять, чем компетенция от знания отличается? А дело в том, что вот в этих старых, да, методических программах там давалось содержание, да, то есть необходимый объем знаний, который должны знать ученики и, соответственно, какие предметы, какие дисциплины, какая литература. Все это прописывалось очень досконально, и поэтому отступать от этого было нельзя, поэтому все должны были, хотим мы того нет, но мы должны были быть грамотными, и мы должны были знать определенный объем. А уже как это доносить, да, чтобы это действительно было творчески, это уже зависело, соответственно, от учителей, от преподавателей, от учебных заведений. Но вот этот необходимый минимум содержания, предметы, да, это все прописывалось очень четко. А теперь это убирается. Да, теперь там прописываются в стандартах общие слова, да, там, вариативность, многовариантность, ля-ля-ля-ля-ля, все прочее. А дальше говорится, главное, результатом образовательного процесса, это результатом является получение компетенций. Все. И вот эти компетенции вы можете, да, наполнять, как вы хотите, чем вы хотите. Вот это был 2004 год. Но еще я говорю, это не было узаконено, поэтому оно существовало как бы параллельно. И вот тогда и началась вот эта ломка. Начали писать новые учебники. Все это, так сказать, хлынуло, да. Вот. Но самое главное, да, то, что... Потому что тогда, в 2004 году, после того, как эти стандарты приняты, Казьминов уже представляет такой фундаментальный доклад о совершенствовании структуры образования, в котором говорилось о необходимости реструктуризации всей системы образования. Тут вот они заговорили о необходимости поломать три ключевых принципа, на которых держалась система образования наша. Это бесплатность, это всеобщность, это фундаментальность. Вот бесплатность, она каким образом убиралась, значит, чтобы обосновать необходимость ведения платных уроков, Значит, было заявлено следующее, что наши программы не слишком перегружены, наше образование, так сказать, оно дает слишком много знаний, его надо разгрузить. Вот, поэтому необходимо убрать обязательные предметы, а остальные предметы необязательные, естественно, должны были перейти уже на коммерческую основу. То есть это вот была такая вот, да, иезуитская форма перевода, перевода на коммерческие русла. Вот за это как раз отвечала Высшая школа экономики, она отвечала за коммерциализацию образования. А вот два других принципа, вот это всеобщность и фундаментальность, вот за это уже отвечала вот эти второй, да, как я сказала, вторая структура, которая проводила вот эту вот образовательную перестройку. Они у нас и знают меньше, потому что когда школка, она, Высшая школа экономики, она все время на языке. Вот. А вот эти структуры знают меньше. Значит, речь идет о тех самых инновационных экспериментальных центрах, целой системе инновационных экспериментальных центров, которые и осуществляли вот эту вот перестройку самого содержательного процесса, да, который вводит новое содержание, новую методику, вот, новые принципы. Вот. Значит, ключевыми здесь тоже являются две структуры. Первая – это, значит, целая сеть экспериментальных инновационных центров, которые возглавляются в советом, во главе которого стоит Александр Изотович Адамский, который одновременно является, возглавляет, вернее, да, автономный негосударственный институт проблем образовательной политики «Эврика», который был создан уже в 2006 году. Вот с ним связано как раз вот это главное, да, направление экспериментальной деятельности. Дело в том, что он контролирует всю экспериментальную деятельность Министерства образования, да, и фактически все те деньги, которые поступают из Министерства образования, наши деньги государственные, они спускаются вот в этот, в эту негосударственный институт проблем образовательных «Эврика», а он уже разрабатывает все эти программы правления, создает целую сеть инновационных, разбросанных по России, для того, чтобы осуществлять там вот эти вот, ну, тогда эксперименты, а сейчас уже то, что они называют инновационной деятельностью. Значит, вот для того, чтобы дать хотя бы примерный портрет Адамского, я хотела бы зачитать отдельное его изречение, которое очень хорошо дает внимание о его видении мира. Значит, вот его, значит, положение. Каждый человек имеет право на такое образование, которое в конце концов обеспечит ему способность вырабатывать собственный моральный кодекс. Вот, когда, значит, его спросили про изучение литературы, говорит, старые методы и все прочее, он сказал, значит, мы знаем, к чему приводит обязательное изучение литературы, ни к чему, кроме отвращения, это не приводит. Вот, далее, значит, сегодняшние родители – это поколение неудачников, поколение нищих, потерявших всякое право делать замечания, наставления на пути истины других. Значит, традиционная система образования – это муштра, показуха, огромная куча мусора. И он ей противопоставляет идеологию индивидуального образования, идеологию выбора. Ну вот, и далее, значит, он открыт, да, в последнем своем выступлении. И здесь надо подчеркнуть, что это главный грантополучатель государственный. Да, совершенно верно. Значит, надо сказать, что в последнем своем выступлении на «Эхо Москвы», где он выступал вместе со Смолом, еще одним, да, ключевой фигуркой, я не позже скажу, значит, он сказал следующее: хотим мы этого или нет, нравится нам это или не нравится, но образование становится глобальным. Образование, я сейчас скажу крамольную вещь для некоторых, перестает быть национальным или страновым. Ну, она никакая не крамольная, конечно. Проблема просто в том, что, в отличие от других, Адамский, он не прикрывается никакой патриотической риторикой. Он откровенно говорит, да все, ребята, национального образования больше нет, мы должны вот из этого исходить. Ну, а дальше он говорит, что еще другая, так сказать, тенденция – это индивидуализация. То есть глобализация найдет одновременно с индивидуализацией. То есть индивидуализация, индивидуальное мышление, оно должно переводиться на глобальные стандарты. Да, тут глобальная духовность, то, что мы называем. Да? Ну вот. И самое главное, дальше, как он вообще понимает самообразование и реформу. В школе заканчивается эпоха в образовании длиной 500 лет, которую положил начало Каменский с его классами, с его распределениями на четкое, так сказать, да, понимание процесса как обучение со стороны учителей. Хотя это не Каменский заложил, это еще раньше было, сделал орден иезуитов, но неважно. Значит, модель, где специально обученные люди в специально предназначенных местах занимались тем, что закладывали в голову будущие рабочие силы макеты наук. Вот это образование заканчивается. Появление интернета только завершило этот процесс. Неформальные, не системы образовательные институты становились все эффективнее. И теперь главные агенты развития у нас это кто? Главный агент развития образования – это, прежде всего, инновационные предприниматели и инновационные деятели в образовании. Но сетует он это пока не массовое движение, значит, соответственно, задача нынешняя – это сделать так, чтобы это действительно стало массовым и вытеснило вот эти наши традиционные школы. Значит, и открыто, значит, говоря о том, что ключевая здесь, вот в этой традиционной системе, это избыточность знаний, которые даются. Вот он говорит, что не общеобязательных предметов, пронизывающих весь образовательный путь, должно быть не так много, а может быть вообще всего 2-3. Например, математика, родной язык. Да, а все остальное на выбор. Так что мы прекрасно понимаем, во что превращается. Ну вот они план ОСТ не дают забыть своими положениями. Я слушаю вас, да. Да, нет. Наши многие эксперты называют вообще его взгляды совершенно открыто троцкистской педагогикой. Троцкистская педагогика, и тут действительно еще это очень точно, потому что дальше, вот когда он говорит о том, вот уже дает, так сказать, как бы определение сути современного образования, он открыто тоже, значит, признается, что становится уже почти очевидным факт, что современное образование – это постоянно идущая реформа. Иначе система образования просто потеряет свою функцию – просвещать и дать человеку возможность ориентироваться в этом мире. Значит, что главное, чему мы должны учить детей? Привычка к переменам, способность ориентироваться в быстро меняющемся мире – это и есть образование сегодня. То есть мы подготавливаем людей, да, конъюнктурно мыслящих, постоянно меняющегося, приспосабливающегося к этой действительности. Результативность школы в том, чтобы научить действовать в ситуации неопределенности, в новых ситуациях. Вот это и есть инновационное образование, формирование способности строить свои действия в новой, неизвестной ситуации. Эти способности в специальной литературе принято называть компетентностями. Вот вы меня, Дима, спрашивали, что такое компетентность, и вот он дает это определение. Способность, да, приспосабливаться к меняющейся ситуации. Вот что это такое. Это, конечно, никаким образом не знание. Значит, а какие компетентности? Информационные, социальные, экономические, коммуникационные. То есть фактически речь идет о том, что компетентности – это умение компетентно подстроиться под хозяина, под рынок, так сказать, да, под заказчика. Вот. Ну и, соответственно, с этим Эврик, его проект, который стал понимать, это не маргинальная структура, это еще надо еще раз это понять, это ключевая структура, куда идут деньги Министерства образования, да, которое отвечает за всю инновационную политику Министерства образования. А инновации – это главное. Вот, значит, какова ее программа? Программа очень простая. Да, значит, разрушение единой общеобразовательной системы образования под видом утверждения многообразия. Разрушение системы прописано где-то у них как пункт? Нет, нет. Нет, прописано то, что традиционная школа, да, она фактически устарела, да, так. Все. Да, и, кстати, многие из инноваторов, так сказать, это открыто говорили потом, тоже, если об этом еще ими, то есть скажем. Значит, утверждение многообразия. Вот утверждение этого многообразия, оно разрушает вот эту единую общеобразовательную школу, да, с единым необходимым уровнем знания. Потому что тут уже, так сказать, все совершенно произвольно. Второе – это изменение социокультурных основ российской школы, основ обучения и воспитания. То есть вводится, да, такая многовариантная система ценностей, которая фактически утверждает нравственный релятивизм. Вот. И не случайно Адамский очень активно выступал против введения изучения основ православной культуры. Вот, потому что... Ну, у вас там где-то проскользнула его фраза об индивидуальных моральных нормах. Да, это прекрасно просто. Индивидуальная, да, моральная норма. Каждый это... определяет свой собственный моральный кодекс. Да. Вот. И, конец, значит, изменение социокультурного, то есть понижение общего уровня обучения фундаментальности, потому что, да, необходим определенный минимум обязательно, а дальше уже кому что нравится. Значит, научных основ и, что очень важно, внедрение оккультных методик и практик. Почему я говорю оккультных методик и практик? Потому что те школы инновационные, которые стали создаваться, внедряться вот особенно активно вот с конца 90-х годов, вот, это были школы, которые действительно реально преподавали по западным методике психологической. Причем многие из них действительно именно с таким чисто оккультным уклоном, как, например, ньюэйджерская, вальдорфская педагогика Штайнера, да? Дальше там идет Роджерс психология или деятельные игры, так сказать, если мы будем вникать в суть вот этой методологии, видим, что действительно это все вещи оккультные. Вот. Причем еще раз хочу подчеркнуть, внедрялись это все при поддержке Министерства образования, которое подписывало договоры с зарубежными странами о том, что именно по этой методике они готовят педагогов. Вот. И речь шла даже вот об этом уже, ну, одиозной, да, эта система Штайнера. Мы знаем, что это действительно оккультная нью-йоркская система. Тем не менее, говорю, Министерство образования это делало. Ну вот, и дальше начинается широкое распространение школ, так называемых альтернативных, новых школ, которые работают по особым программам, вот, на основе собственных педагогико-психологических концепций, которые нацеливают фактически изначально любого ребенка на личный успех, да, на приспособление образование, личный успех, все. Ну а какой здесь система ценностей традиционно можно говорить? Естественно, это просто вещи несовместимые, но если это осуществляется с ранним детства, то, конечно, мы понимаем, какое мышление формируется, это мышление, которое уже просто невосприимчиво вообще никаким нашим традиционным понятиям. Значит, речь идет о системах, значит, Ильконина Давыдова. Речь идет, если можете посмотреть в интернет, войти, что это за система, образовательная система школы 2000 ТО, вот, которая была признана Российской академией образования личностно, как личностно ориентированная, развивающая образовательную систему нового поколения. Вот это понятие личностной ориентированности, она стала ключевым. Да? То есть мы работаем индивидуально с каждым, потому что человек должен раскрыть в себе то, что он в нем заложено, то, что он считает нужным, и ориентироваться он должен только вот это на собственный личный интерес и на себя самого. Как бы, да, фактически полностью игнорируя ту систему ценностей, да, и те правила и нормы, которые существуют, традиционно существуют в этом обществе. Ну вот, это вот эврика. А вторая структура, это вот у нас уже тема, которая является государственной, да, она существует при Министерстве образования как автономное учреждение, но при Министерстве это Федеральный институт развития образования ФИРО, который возглавляет Асмолов. Вот. Асмолов это был где-то 8 лет, 92 по 90, вернее, 7 лет, да, 8 был министром, замминистра образования. Вот. Значит, какая его была задача вот вперед? Значит, он известен как борец за тотальное разрушение традиционной школы, вернее, основ традиционной школы. Значит, он сторонник выращивания культуры толерантности, искусства жить с иными людьми, введения культуры защиты прав детей, социально-правовой адвокатуры детей. Вот. Но очень, он является одним из авторов, да, вот этого известного, нашумевшего форсайт-проекта «Детство 2030». Вот. Ну, и ювенальных технологий, насколько я слышу. Абсолютно, да, чисто ювенальных. И известен как активный внедритель, да, суровцевских учебников, потому что именно в эти годы он был замминистра. Вот. То есть это человек, который действительно реально мыслит совершенно иными, да, инновационными масштабами, которые исходят вот из этой концепции абсолютной толерантности и свободы личности. Вот эти люди, они фактически и определяют, да, содержание вот этого всего инновационного образовательного процесса, который, с одной стороны, утверждается вот в этих новых школах, новых центрах, а с другой стороны, сейчас мы об этом скажем, начали внедряться уже и в школы традиционные, так называемые традиционные. Вот интересно, вот в этот РОСРА, да, о котором мы говорили, вот, туда входят как представители вот этого, так скажем, да, коммерческие инноваторы, да, так и вот эти вот инноваторы мировоззренческие. Значит, вот большинство людей – это фактически люди из вышки. Да? Значит, кроме Адамского, Асмолова, туда входит Фрумин, туда входит Ямбург, директор инновационного центра образования. Далее, значит, туда входит, естественно, входит Алексеев, председатель Московской Хельсинкской группы защиты прав человека. Вот. Ну и дальше, значит, Архангельский журналист, который является профессором в вышке, Болотов, научный руководитель центра мониторика, тоже вышка. Вот. Дальше, значит, Кличко, профессор Татьяна Кличко вышки. Ну и многие-многие другие. И дальше, значит, сейчас туда входит Филиппов, бывший министр образования, Фурсенко, теперь уже бывший министр образования, да, Ирина Банкина, которая тоже известна как разрушитель школы, ее даже называют убийцей школы, которая ратовала, так сказать, да, за закрытие сельских школ под видом их укрупнения. И все прочее. Вот эти все центры, да, как бы в одном порыве, они и действуют в направлении разрушения. Значит, решающим моментом здесь стал 2007 год, когда они ввели изменения в закон об образовании, и произошла фактически революционная, как я сказала, вещь, в силу того, что в силу этих законов произошло три очень важные вещи. Значит, первое, ФГОС утверждается уже как определенная, не как определенная сумма знаний, а как малопонятные компетенции. Да, это прописано вот в изменении, что закона было введено. Значит, все, ФГОС поменял свое содержание. Уже далее, во-вторых, значит, законодательная власть теперь не могла уже участвовать в закреплении основных положений стандартов, фактически это передавалось куда? На исполнительный уровень, то есть Министерство образования, да, то есть исключалась необходимость закрепления ФГОСа законодательной властью. То есть государство отстранялось от этого. Я ради этого уточнил, потому что... Да, и в-третьих, значит, ликвидировалась вот эта трехкомпонентная структура школьного учебного плана, в соответствии с которой был общефедеральный, региональный и местный. И это позволяло, да, еще исходить, так сказать, из национальных культурных особенностей региона, эта система определять содержание. Теперь все должно было спускаться исключительно из Министерства образования. То есть что все это означало? Это означало, что общество фактически лишилось возможности контролировать, да, содержание образовательного процесса, потому что все это теперь передается на уровень Министерства образования как исполнительной власти. А в свою очередь Министерство образования, это откуда передаются все эти стандарты? Они передаются из Высшей школы экономики, значит, из РОСР, из сферы, из Эврики. Да, а в свою очередь вот эти все структуры, они тоже управляются извне, потому что они всего лишь навсего это, да, ретрансляторы, как я уже сказала, тех идей, которые зарабатываются не у нас. И складывается такая система параллельного управления. Параллельное управление, прям четко, совершенно ясно. Вот. И именно они теперь стали определять и процесс обучения, и вот, духовно-нравственное воспитание, что очень важно, да, то есть и тему ценностей. Теперь государство, общество, поскольку оно лишено возможности это контролировать, гражданское общество через влияние на законодательную власть, никоим образом не влияет. Вот. А стандарт, еще раз говорю, стандарт, вы можете прописать что угодно и как угодно, и как угодно понимать эти компетентности. Вот такая ловушка. Да? В такую ловушку мы попали, именно потому что тогда никто не понимал, что происходит и как происходит, потому что определял все только узкая группа людей. А широкий круг общественности был от этого отстранен. Вот. Это у нас вот 2007 год, и после этого уже... Теперь можно говорить, как наши эксперты писали, серьезные аналитики, то есть можно говорить о том, что мы потеряли, да, суверенитет в этой области, у нас не ставится никакой даже относительно независимой отечественной школы, вот, и что теперь Федеральное министерство образования стало проводником или механизмом уничтожение возрождающейся русской школы, то есть которую могли бы, да, восстановить, ну, все старицы лучшие, которые были до этого у нас раньше. Вот. И фактически перешли, так сказать, да, вот под эту систему внешнего управления. Так что вот окончательно теперь все, что уже делалось, это делалось по указаниям центров извне. То есть вот была создана эта система параллельного внешнего управления. Вот. И через год она стала абсолютно независимой от общества. И дальше происходят уже следующие логические шаги, что именно вот после этого, 2009 по 2012 год, принимаются уже новые поколения стандартов, вот по которым мы сейчас живем, которые утверждают вот эти компетенции уже, так сказать, чистым, как бы, где-то новое третье поколение. Оно абсолютно инновационное, абсолютно перестроечное. Вот разработаны эти стандарты были вот в Высшей школе экономики, значит, во главе с директором Абанкиной. Далее в этом участвовал Институт стратегических исследований в области образования, который возглавляет директор Пустынник Михаил Лазаревич. Ну и, кстати говоря, что там же именно в этом институте стратегических исследований возглавляет лабораторию Центра психологии и педагогики толерантности Асмолов. Асмолов считается серым кардиналом вот этих вот стандартов 2009 года. Ну и, конечно, в этом участвует главный новатор Адамский. Ну вот. Так что вот этот вот ФГОС 2009 года, по которому мы сейчас живем, но который тоже скоро поменяют на еще более продвинутый стандарт 2020, вот, значит, он отражал такой системно деятельный подход, где прописывалось следующее, что, значит, мы должны воспитывать и развивать качество личности, отвечающие требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культуры и все прочее. То есть вот, пожалуйста, толкуйте, как хотите. Да? И далее... Переход к стратегии социального проектирования и конструированию в системе образования. То есть заложена вот эта идея до перманентной революции. И вот почему я говорю, что фактически я услышал, да. ФГОС, они стали действительно такими инструментами вот этой перманентной революции в образовании. И вот то, что у нас все время постоят сейчас, нас трясут, нас все время заставляют переписывать, переделать, перестраиваться, подстраиваться, это не некий переходный период, это действительно есть содержание вот эта вот реформа образования, которая приобретает перманентный характер, потому что в этом сама суть образования, да, суть образовательного процесса, постоянно подстраиваться под меняющуюся действительность, да, так сказать, останавливаться на каких-то стабильных ценностях и нормах. То есть вот это есть, да, именно социальное проектирование. Ну вот, так что вот этот документ, он был составлен таким образом, понимаете, очень хитро, над ним же работали психологи профессиональные, вот, что... Они применили известный прием, при котором понятие формулируется так неопределенно, что их можно толковать как тебе угодно. Вот один из наших замечательных педагогов, профессоров Меньшиков, который тоже участвовал в обсуждении вот этой стратегии развития воспитания, вот он сравнил вот эти тексты с методикой пятен Роршаха. Это есть такой швейцарский психолог, который для того, чтобы установить... да, тестировали людей, давая, так сказать, им картинки из клякс, да, черного, так сказать, симметрично изображавших. Вот каждое содержание в этих картинках нет. Вот, то есть тут каждый в них видит что-то свое, и в зависимости от того, так сказать, что у него с головой, то он там и видит. Вот потому определяли, как он человек в состоянии психическом. Вот примерно такие эти тексты, да? То есть как хочешь, так и повернешь. Поэтому вот этим как раз и воспользовались вот эти все инновационные центры, да, вышка, которые начали просто действительно реально ломать этот весь процесс. А главной опорой для них здесь служила вот эта армия психологов, которая у нас создавалась очень активно в бытность Асмоловым замминистром. Он, кстати, в одном из своих выступлений сказал, что подчеркнул, что это мой главный вклад. Да? Он говорит, значит, во всей России появились практические психологи, и у меня было такое чувство гордости, что это удалось сделать минимальным слогом за 8 лет. Это мое счастье, моя гордость, и это дело, которое никому не отдам. Это меня греет. Вот. То есть вот этих вот носителей, да, этих перестроечных людей, да, их создали. И, кстати говоря, это не случайно, что во всех стандартах прописывается необходимая, вернее, роль вот этих вот психологов, педагогов, которые сегодня должны работать не только в школах, но они должны работать не только с учителями, преподавателями, но с родителями и с детьми. Да я догадываюсь, их потом в ювенальную систему встроят в том числе. Конечно, да. Да, то есть уже фактически, понимаете, психологи превращаются в основных ключевые фигуры во всей этой системе образования. Это такие жрецы. Я вам хочу сказать, это не новая вещь. Была у нас такая после 17-го года направление, называлось оно педология, где детей тоже сортировали, как бы определенные структуры. Это дело педология. Потом... Педология. Да-да-да, вот как раз Асмолов возглавлял журнал, был редактором журнала «Педология». Педологию ее закрыли, да, в 30-х годах. Вот он ее возродил. Да? Да, да. Педология, именно журнал так называют. Называется «Педология». Угу. Угу. Вот. И много чего другого, так сказать, еще, да, много где он присутствует. Так что фактически можем говорить, что это школа Выгодского 20-30-х годов. Это вот как раз та самая школа, которая вот и водила все эти инновации, осуществляла вот эту революцию. Но она там была элементом социальной евгеники. Там, вот они все, вот эти нынешние психологи, школа Асмолова, это вот преемники, да, или как раз вот этой школы Выгодского. Так что все совершенно закономерно. Я думаю, то есть вообще это особая тема для разговора, роль современных психологов и психологии. Да? Потому что фактически они превратились в владельцев душ. Да? Они определяют духовный мир наших детей. Именно не только душевный, именно духовный мир, что очень важно, и осуществляет вот эту перестройку на уровне базы системы ценностей, о которой мы с вами говорили. Вот, то есть они действительно реально создают нового человека. Ну вот, и когда дальше уже после этого всего у нас как бы фактически перевод это был осуществлен, начинается вот эта эра Фурсенко. Эра Фурсенко с 2004 по 2012 год, да, который наш как бы окончательный удар по нашей традиционной системе образования, ее доломал, полностью коммерциализировав. Там именно с ним связано введение ЕГЭ, именно с ним связан переход, хотя мы подписали этот договор еще раньше, в 2003 году, на Болонскую систему, но при нем это осуществляется. Вот, насчет ЕГЭ тоже, он был введен еще в 2001, но это как эксперимент, да, как проект пилотный, но в 2009 году при нем он уже утверждается в качестве обязательного. Вот. И, соответственно, это привело к резкому падению уровня образования. Что касается Болонской системы, когда мы к ней присоединились, то это надо тоже очень хорошо понимать, что Болонская система, Болонский процесс, он имеет свой орган управления. вот эта конференция министров образования всех тех стран, которые туда включены, они образуют совет. Вот, и все документы, все материалы, вот, все это обсуждается там и спускается в качестве обязательного. То есть, действительно, они создают всеобщее европейское образовательное пространство. ВИОП. И в 2010 году на одной из конференций, значит, они постановили, что все, ВИОП создано. Создано вот это всеобщее европейское образовательное пространство. А для этого Болонская система создалась. А тогда для чего мы существуем? Какая цель дальше Болонской системы? Они точно совершенно прописали, что теперь, значит, наша задача – это встроить ВИОП в глобальный рынок. То есть аномальную систему. И вот сейчас, начиная с 2010 года, вот, фактически осуществляется вот это подстраивание всех нашей высшей системы образования под стандарты, под требования вот этого глобального образования. Но это вот уже это у нас уже активно при этом пришли в 2013 году, когда была принята концепция создания так называемой концепции 5-120, то есть добиться того, чтобы 5 вузов России вошли в сотню лучших вузов мира к 2020 году. И вот под это дело началась уже тотальная перестройка высшего образования, фактически означавшая потерю суверенитета вот в этой вот сфере. Это уже особый разговор. Если мы успеем, мы до сегодня до этого дойдем. Но вот при Фурсенко в 2012 году, так сказать, да, нас встроили, то есть всю высшую систему образования встроили туда, и, соответственно, началась перестройка программ, перестройка методологии, методики, да, перестройка, так сказать, да, всеобщей структуры вузов. Вот, и фактически это был, естественно, отказ от всех традиционных программ обучения, которые нацелены на национальные внутренние интересы. Вот это вот была его, значит, главная задача, и это было сделано. Вот. И дальше, что мы получили? Вот, все хорошо очень знают эту эпоху Фурсенко, только, по-моему, ленивый не ругал. Угу. Поэтому что в итоге мы получили? Ну, вот можем нам нужно подводить итоги как уже, давайте. Да, три сферы. Это первое, значит, что, во-первых, был нанесен мощный удар по исторической культурной преемственности русской школы как таковой, вот, в результате чего произошла просто деформация либо утрата исторической памяти у целого поколения. Да? Значит, резко падает уровень образования и его качество. Причем это под призывы о его повышении. Мы все время слышали, да, что вся эта перестройка осуществлялась под призывы о улучшении качества. Значит, это привело, значит, к резкому оглуплению. Дальше это уже при цивилизациях стало, на самом деле, да, оглупление и падение качества. Да, то есть уже примитивизация молодежи, то есть сформировалось, уже сформировалось, не формируется, а сформировалось коллективное фрагментарное, да, мышление, вот, которое совершенно не способно, да, людей, которые вообще просто не способны реально мыслить, у которых очень узкий взгляд, конъюнктурный взгляд, действительно, буквально, да, который нацелен только на успех вот в данной, так сказать, да, конъюнктурной ситуации. Все. Вот. И в итоге, как я сказала, мы действительно потеряли возможность формировать людей, я не знаю, есть ли они еще сейчас возьмутся, сохранится ли возможность, которые могут аналитически мыслить, мыслить масштабно и на государственном уровне. То есть преемников, да, для формирования руководителей фактически мы потеряли. Далее, вот эта коммерциализация образования к чему привела? Она привела к тому, что, значит, произошла резкая дифференциация, да, нашей молодежи, вот, потому что к расширению равенства, потому что переход на платную основу, понятно, да, привел к тому, что очень большая часть населения просто не может оплатить. И что получилось? Что, значит, а вот еще плюс ко всему отсутствие реального сектора экономики, да, куда могли бы пойти молодежь работать, например, после школы, как бы это было раньше, вот привело к тому, что все это усугубляет страшную проблему безработицы. То есть у нас вот среди молодежи от 15 до 19 лет 30% молодежи это безработные. В Испании 50%. Нам есть куда стремиться. У нас остается работа, да, где-то только больше, у нас это так. А в целом это, да, где-то вот 15%. Вот. Но самое еще страшное, наверное, да, это то, что очень сильно сказалось вот это воздействие на молодежь и на детей, вот этих применений новейших образовательных, продвинутых методикой концепции инновационной психологии, потому что они были направлены изначально на дерационализацию сознания. Вот. И вот это внедрение мировоззренческого и нравственного релятивизма привело к тому, что действительно дети сегодня не ориентируются вообще на никакой системе ценностей. То есть они вырабатывают собственный моральный кодекс. И это способствовало, еще этому способствовало массовое распространение оккультизма среди молодежи. Это сейчас главная проблема. Ну, вот скрыто или явно так она присутствует. И А оккультизм, как мы знаем, еще поощряется, соответственно, кинематографом, компьютерными играми, да, музыкой и всем прочим. То есть это масса своя. Вот мы получаем людей, молодежь, легко манипулируемые, да, которые может быть легко подвержены влиянию со стороны специалистов по управлению хаосу. Поэтому сейчас это касается уже реальной проблемы национальной безопасности, потому что мы знаем, как все было сделано на Украине, когда фактически действительно с применением оккультных методик, психотехник соответствующих завели. Ну это же очевидно, когда говорят на самом деле, что вы не формируете им моральные ценности, они их себе сами сформируют, то это понятно, что им их сформирует интернет. Ничего они сами себе не сформируют. Конечно, да. Но это еще формирует сверху, и вот таким как апогеем, да, вот этого инновационного творчества, экспериментального творчества, и стал вот этот проект «Детство-2030», который никаким образом тоже не маргинальная вещь. Да, и над ней работала, над ней работали на высоком уровне. Известно, что ее участие принимала, значит, естественно, общественная палата. По ее инициативе это делалось в главе с руководителем, правильно, это Радченко, да, общественная палата. Но главное, в этом участвовал еще кто? В этом участвовал фонд «Мое поколение». И, значит, Международная метеорологическая ассоциация, в главе которой стоит профессор Высшей школы экономики Попов. Вот. А фонд, вот этот вот «Мое поколение», был создан в 2005 году президентской администрацией по инициативе Суркова. Так что именно этот фонд и разрабатывал, да, вот этот вот проект. А дальше больше мы видим, что в 2009 году, после того, как Обама приехал к нам сюда, была создана российско-американская комиссия, которая стала заниматься проблемой детства. А там была создана рабочая группа «Гражданское общество», в которое вошла и вот эта вот мадам Радченко. Вот. И когда они приехали в Америку в 2010 году, они там обсуждали необходимость создания совместного проекта детства. Они говорят, а мы уже готовы, у нас уже проект готов с нашей российской стороны, представил вот этот проект общественной палаты. То есть это все то, что вписано в «Детство 2030», это все в рамках трансгуманистического проекта, о котором мы с вами говорили. Да? Поэтому не случайно 2030, именно так называется документ, разработан Национальным советом разведки США, «Альтернативный мир 2030». Вот. И все это, так сказать, просто лишь навсего как бы филиал, так сказать, или ответвление вот этой общей программы перестройки человека на транскоммунистических началах. Хорошо, Ольга Николаевна. Что ж, большое спасибо. Получился большой рассказ, но, как всегда, содержательный. Спасибо. До свидания. Спасибо.